Строй заключенных стоял на плацу нашего лагеря под Пермью. Много, почти 4000. Лето 43-го, сегодня 12 июня. И вот вербовщики склоняли людей на службу в штрафных подразделениях. На что я смотрел со скукой. Год уже ходит. Захотел бы, раньше пошел. А я не хотел. Категорично. Были причины. Потому что тут я оказался по чистой подставе. Когда я прибыл в медсанбат, познакомился с командиром его. Тот начал водить по землянкам. И тут раз. Куприн. Та сука. Что меня особистом сдал. Если к последним я претензий не имел, они меня побили, я их. Да отказал в лечении, то Куприна прощать и не думал. И нет. Цанава сознательно слил того. Деза не было, я сканером видел, как тот к особистам бегал, на меня заяву писал. Цанава только подтвердил мои подозрения. Я же только вижу, подслушивать не могу. Я как увидел его самодовольную улыбку, сдержаться и не смог. Удар вышел такой, что он метра два летел, пока по бревенчатой стене землянки не сполз. Дальше бил его ногами. Да как там в валенках нанесешь тяжкий вред? В общем, перелом челюсти у того, шея травмирована. Меня другие медики оттащили, зол был не передать. Впрочем, мои мотивы командиру медсанбата я объяснил, когда меня разоружили, что он меня особистом сдал. Те из меня котлету сделали. Не подтвердилось, оболгали. В кремлевской больнице лечили. В принципе, решали местными силами. Ударил старшего по званию. Тот военврач второго ранга, замкомбата. Я третьего, младшая, тяжкий телесный есть. Готовилось дисциплинарное взыскание, но тут лощеный воен-юрист приехал из штаба фронта. И дела закрутились уже серьезные. 10 лет лагерей дали. Причем Куприн ко мне претензий не имел, подтвердив, что ошибся. Сам был неприятно поражен приговором, но меня отправили под Пермь. Теперь вопрос, какие шансы, что нас с Куприным отправили бы в одну часть? Мы бы там случайно встретились. Да нулевые. Могли все подстроить, просчитать мою реакцию от нашей встречи? Да легко. Тогда и воен-юрист тот крученый появился вовремя. По сути, на следующий день после драки. Что-то быстро, а штаб фронта куда дальше, значит, рядом ожидал. Подстава. Да к бабке не ходи, она и есть. И самое главное, а кто? Я не знаю. Тут или коллегия врачей? Не пошло у них дело. Или Цанава. Он же мне Куприна слил. А может, третья сторона? Я же говорю, я не знаю. Почему я этих троих вспомнил? А за эти полтора года и врачи приезжали, и люди Цанавы, и вообще какие-то непонятные челы. Я всех отправлял на хутор бабочек ловить. И вообще отказывался с ними общаться. И те обещания, срок снять и остальное вообще не привлекали. Так и говорил. Возможно, все и провернули, чтобы меня должником сделать. Потом отрабатывал до конца жизни. А я не поддавался. Да и причина для приговора откровенно натянутая. Грубо сработали. Ох и грубо. Кто-то в торопях. Может, планировали, что я не буду Куприна бить, а по-тихому удавлю без свидетелей. Мой психотип изучить уже должны были. А тут раз и воен-юрист с операми. Мой арест. А кто еще его убить мог? А я просто в морду дал. Пришлось его вытягивать на срок. Так что работал в лагерной больничке. Я тут не один врач, но мой уровень поняли быстро и считали подлинным гением. Кстати... И тут пришел ногу одному лесорубу. Вовремя успели доставить, не омертвела ткань. Так что, в принципе, тут в лагере, если не лафа, то близко. Вполне ожидаемо. Те, кто все это сделали, решили, если мне лафа на зоне, нужно сделать так, чтобы было плохо. И я сам прыгнул им в руки. Меня перевели на другую зону, тоже под Пермью. И вот уже как 7 месяцев я работаю вальщиком, рублю деревья. И снова не против. От мороза климат защищает. А физические нагрузки хорошо укрепили тело. Вон плечи как раздались. С чего мне против быть? Кормят, в принципе, средне, но достаточно. А ходоки так и шли, а я их так и посылал. Ничего не менялось. Даже в карцер сажали, а я тянул. И вот, в этот раз я тронул за поясницу стоявшего передо мной заключенного, тот сделал шаг вперед и в сторону, и я вышел. «Заключенный Караваев!» — известил представителя армии опер на нашей зоне. Он тут записи вел. Меня плохо тот знал, новичок, всего 2 недели у нас. А вот прошлый хорошо. Давление от него не слабое шло. И воров подговаривал, но последние особо меня не трогали, с уважением относились. С моей прошлой зоны маляву прислали. Я там уважаемому вору ногу спас. Да и вообще лечил. Вот они за меня вписались. Так что карцер — да самые тяжелые участки. А тут решил, почему бы не спрыгнуть самому. Штрафбат. Ну что ж, или перерождение, или искупление кровью. Мне, в принципе, все едино. Так что отвели в строй добровольцев. Уже 50 набрали. Ну и пока стоял, как и все ожидал. 1,5 года прошло, самому не верится. Размер хранилища, да и дальность работы сканера теперь 750 кило и метров соответственно. Только хранилище занято едва на 170 килограмм. Все припасы, что были, я съел. Уже 4 месяца, как на подножном корму. Как не экономил, вот так вышло. Что по базам знаний? 5-й ранг? Учился все же долго, на него одного почти 4 месяца ушло. Но и знаний изрядно получил, это есть. Так что с медициной я закончил где-то ближе, к середине мая. Потом доучил повара, он много мне дал, к слову. Я супчики варил в котле на керогазе. Сейчас уже не поверишь, керосин закончился еще осенью 42-го, как я не экономил. Впрочем, костер разводить это не мешало. На нем варил бульоны. А вот с мая 42-го по сей день я учил одну базу и до сих пор учу, потому как она 6-го ранга. Примерно месяц еще и закончу. А база меня заинтересовала. И очень. Рукопашный бой. Такая же есть в комплекте пехотинца, но та 4-го ранга. А тут 6-го. Я сам не слабый боец, но то, что я получил с этой базы, это небо и земля. Даже тайные бои с тотализатором устроил. Сначала на одной зоне, потом на второй. Конечно, стукачи сдавали. Пару раз ловили, но в основном тайно проводили. Я всегда участвовал. Это здорово давало освоить базы, чтобы как от зубов отскакивало. Их вообще отрабатывают в специальных боевых виртуальных тренажерах. Но за неимением он их вот тотализаторы и создал. К слову, те здорово были популярны среди зэков. Уже известны лидеры боев, были стенка на стенку, один на один или один против группы. Я обычно по последним ставкам выходил на ринг. Начальство зоны, конечно, старались мешать, но... Ага, охрана тоже ставки делала, но тайно. У них свой букмекер был, смотрящие зоны в курсе, дал добро. Всем разрядка была нужна, так что начальство делало вид, что против, пару раз те облавы устроили, а так сами активно болели. И да, я был непобедимым любимчиком под прозвищем Тигрила. Не понял, как это со мной связано, но прижилось. Говорил, у меня прозвище Гаремник, но тут не сработало. Кстати, как же я жалел все 1,5 года, что наложницу там в Москве не добыл. Ох, как жалел. Теперь место есть, и я такой ошибки больше не допущу. Будет у меня наложница. 2. Нет, 3. 3. Дайте 10. Почему сейчас выйти решил? А про меня начали забывать. Приезжают уже редко. Последний раз 2 месяца назад был. 1. Похоже, давал последний шанс. Послал. Плюс опер новый, а именно прошлый на контакте с неизвестными. И я так понял, со всеми 3 группировками. Вот и решил использовать этот путь. Вообще думал в конце 44-го, но решил не мелочиться и сейчас. Штрафные части уже год действуют. Все огрехи убрали и вполне уверенно их применяют. Хотя потери, конечно, среди штрафников серьезные. Был им на СВО, и тут побуду. Преемственность поколений, как говорится. В общем, решил, что от меня отстали, не следят. Дальше можно самому строить жизнь. Да и, честно говоря, реабилитировавшись, снова став врачом, буду продолжать спасать жизнь парней. Если бы в 44-м пошел, сколько бы не спас. Вот именно. Для меня это многое значит. Ну и в бою новые умения хочу испытать. Как ни погляди, но база рукопашный бой, она боевая. А на ринге убивать соперников нельзя. Сдерживал себя, что для наработки опыта не совсем хорошо. В бою с немцами тут как раз никаких запретов. Базу заканчиваю, нужно отрабатывать рукопашку. И я думаю, получу такой опыт. К счастью, запретов все же не было. 10 лет статья вполне позволяла в штрафники уйти. Так что, забрав вещи, мы двинули на выход под охраной. А там 16 километров отмахали. До ближайшей железнодорожной станции. Нет, у лагеря своя ветка была, но грузовая, узкоколейка. Сюда стволы и возил небольшой паровозик. Так что пешком прогулялись. Гоняли 4 теплушки по разным станциям 3 дня, пополняя добровольцами зон. Даже уплотняться пришлось. Потом присоединили к грузовому составу и куда-то на запад, в сторону Москвы двинули. Я лежал на лавке, все же в авторитете. Боец крутой, те, кто с моей зоны это быстро объяснили другим. И размышлял. Письма от родных были, я писал в ответ. Те в курсе, что я на зоне. Но, похоже, не знали, почему. Я писал причину, но цензоры закрашивали многие строчки. Мне тоже письма с закрашенными от родителей и сестер приходили. Ничего, еще пообщаемся. Мимо Казани, похоже, поедем. Эх, увидеться бы. И один момент, я узнаю, кто это все провернул и на зону меня отправил. И поквитаюсь. Да, я объявил кровную месть. Начну с того хлыща в форме военюриста и размотаю всю цепочку, зачистив ее полностью. Я сказал.